Джеймс Хедли Чейз. Ты только отыщи его. Роман. Часть первая. В жаркий майский день я без всякой задней мысли подремывал у себя в кабинете, когда меня вдруг разбудил телефон. Я даже вздрогнул. Я взял трубку. Да, Джина? На проводе мистер Шерлин Чалмерс. Беззвучно прошептала Джина. Меня тоже перехватило дух. Чалмерс, боже правый. Уж не в Риме ли он? Он звонит из Нью-Йорка. Дыхание вернулось ко мне, но не до конца. Ладно, соединяй. Сказал я и подался вперед, взбудораженный, как старая дева, обнаружившая у себя под кроватью мужчину. 4 года я заведовал римским корпунктом Нью-Йорк Вестерн Телеграм, но с владельцем газеты беседовал впервые. Он был мультимиллионером, диктатором своей области и блестящим газетчиком. Когда Шервин Чалмерс звонил вам лично, это было равноценно президентскому приглашению на чаепитие в Белый дом. Я поднес трубку к уху и стал ждать. Послышался обычный шум и треск, потом чопорный женский голос спросил: «Это мистер Доусон?» Я сказал, что да. «Подождите, пожалуйста, с вами будет говорить мистер Чалмерс». Я сказал, что подожду, и подумал, как бы она отреагировала, заявив, что ждать не намерен. Снова послышались шум и треск. Затем голос, похожий на удар молота на ковальне, пролаял: «Доусон, слушаю вас, мистер Чалмерс». Последовала пауза, в продолжение которой я гадал, что за пинок мне уготован. Что это будет пинок, я нисколько не сомневался. Я и представить себе не мог, что этот великий человек может позвонить, будучи всем доволен. Но меня ждал сюрприз. «Послушайте, Доусон», — сказал он, — «завтра моя дочь прибывает в Рим рейсом в 11:50. Я хочу, чтобы вы ее встретили и отвезли в отель «Эксельсиор». Мой секретарь забронировала для нее номер. Вы это сделаете?» Я впервые услышал, что у него есть дочь. Я знал, что он был 4 раза женат, но дочь казалась для меня новостью. «Она будет заниматься в университете», — продолжал он, причем слова как-то нехотя вырывались у него изо рта, будто эта тема страшно ему надоела, и ему не терпится поскорее с ней покончить. «На случай, если ей что-нибудь понадобится, я велел ей обращаться к вам. Только не давайте ей денег, ни в коем случае. Она получает от меня $60 в неделю, а этого вполне достаточно для молодой девушки. Ей надо сделать одну работенку, и если она выполнит ее так, как я того хочу, ей не придется особенно нуждаться. Но я хотел бы знать, что всегда есть кто-то под рукой на случай, если ей что-то понадобится, или она заболеет, или что-нибудь в этом духе». «Значит, здесь у нее никого нет?» — спросил я. «Мне это очень не понравилось. Как няньку я себя ценю невысоко. Я дал ей несколько рекомендательных писем, и она будет учиться в университете, так что знакомые у нее появятся». В голосе Чалмерса угадывалось нетерпение. «Хорошо, мистер Чалмерс, я ее встречу. А если что-нибудь понадобится, я устрою. Вот это мне и нужно». Наступила пауза, потом он сказал: «Как там у вас дела?» Особого интереса он не выказывал. Я сказал, что дела идут несколько вяло. Наступила еще одна долгая пауза. Я услышал его тяжелое дыхание. Я представил себе толстяка-коротышку с подбородком, как у Муссолини, глазами острыми, как пихня, и ртом похожим на медвежью пасть. «На прошлой неделе о вас говорил Хэмерсток», — вдруг сказал он. «Похоже, он считает, что пора вернуть вас сюда». Я медленно перевел дух. Эту весть мне до боли хотелось услышать все последние 10 месяцев. «Я, разумеется, буду рад, если это можно устроить. Я подумаю об этом». Щелчок, раздавшийся в трубке, сообщил мне, что разговор окончен. Я опустил трубку на рычаг, оттолкнул стул от стола, чтобы дышать было вольготнее, и уставился на противоположную стену, а сам тем временем думал, как здорово было бы вернуться домой после 4 лет в Италии. Не то чтобы мне не нравился Рим, нет, но я знал, что пока я сижу на этой должности, у меня нет шансов пойти на повышение. Если я мог чего-то добиться, то только в Нью-Йорке. После нескольких минут напряженных раздумий я прошел в приемную к Джинни. Джина Валетти, темноволосая, веселая, симпатичная девушка 23 лет, была моим доверенным секретарем с тех пор, как я начал работать в римском корпорте. Меня всегда поражало, как девушка с такой внешностью могла быть настолько умна. Она перестала печатать и вопрошающе посмотрела на меня. Я сообщил ей о дочери Чалмерса. «Потрясающе, правда?» — сказал я, присаживаясь на край ее стола. «Какая-нибудь рослая, толстая студентка, нуждающаяся в моих советах и внимании, чего только не сделаешь ради Western Telegram». «А вдруг она красивая?» — спокойно сказала Джина. «Многие американские девушки красивые и привлекательны. Ты можешь влюбиться в нее. Женитьба на ней принесла бы тебе немало выгод. У тебя на уме только супружество», — сказал я. «Все вы, итальянские девушки, одинаковые. Ты не видела Чалмерса, зато я видел. Вряд ли она может быть красивой, раз она лошадка его крови. К тому же он не захочет меня в житья. Он наверняка планирует для дочери куда более выгодную партию, чем я, журналист». Она посмотрела на меня долгим, неторопливым взглядом из-под загнутых черных ресниц, затем повела красивыми плечами и сказала: «Подожди, пока увидишь ее». На этот раз Джина ошиблась, как, впрочем, и я. Красивой Хелен Чалмерс не оказалась, но не была ни рослой, ни толстой. Она показалась мне совершенно безликой. Блондинка, очки в роговой оправе, широкая свободная одежда, туфли на низком каблуке, волосы у нее были стянуты сзади в косу. Словом, она была настолько пресной, насколько может быть пресной студентка колледжа. Не дать не взять синячок. Я встретил ее в аэропорту и отвез в Эксельсиор с обычными любезностями, какие говорят незнакомому человеку. Она отвечала столь же вежливо. Пока я вез ее в отель, она успела так мне надоесть, что мне прямо не терпелось поскорее от нее избавиться. Я попросил звонить мне на службу, если ей что-нибудь понадобится, дал свой телефон и откланялся. Я был совершенно уверен, что она не позвонит. Не чувствовалась расторопность, она явно не пропадет в любом положении и обойдется без моих советов и помощи. Джина от моего имени послала в отель цветы. Она также отправила телеграмму Чалмерсу, что девушка благополучно прибыла. С чувством исполненного долга я напрочь выбросил мисс Чалмерс из головы и вплотную занялся двумя многообещающими газетными материалами. Дней 10 спустя Джина предложила мне навестить девушку и узнать, как она поживает. Я так и сделал, но в отеле мне сказали, что она уехала 6 дней назад и адреса не оставила. Джина сказала, что мне следует разузнать, где она, на тот случай, если вдруг поинтересуется мистер Чалмерс. «Ладно, займись этим сама», — ответил я, — «у меня дела». Джина справилась в полицейском управлении. Оказывается, мисс Чалмерс сняла трехкомнатную квартиру на Виа Кавур. Джина узнала ей телефон. Я позвонил туда. Когда нас соединили, девушка, казалось, удивилась, и мне пришлось дважды повторить свою фамилию, прежде чем до нее дошло. Оказалось, она также напрочь забыла обо мне, как и о ней. И, как ни странно, это меня задело. Она сказала, что все у нее в порядке, дела идут прекрасно, спасибо. В ее голосе угадывалось какое-то нетерпение, похоже было, ее раздражает то, что я навожу о ней справки. Кроме того, она говорила тем вежливым тоном, к которому прибегают дочери очень богатых людей, когда разговаривают со служащими отца, и это привело меня в бешенство. Я перебил ее, снова напомнил, что в случае надобности я в ее распоряжении, и положил трубку. Джина, которая все поняла по выражению моего лица, тактично заметила, в конце концов, она дочь миллионера. «Знаю», — ответил я. «Отныне пусть сама о себе заботится. Она в буквальном смысле слова меня отшила». На том и порешили. Весь следующий месяц я ничего о ней не слышал. У меня было очень много работы, поскольку месяца через 2 я собирался в отпуск и хотел сдать дела в полном порядке Джеку Максвеллу, который должен был прилететь из Нью-Йорка сменить меня. Я планировал провести неделю в Венеции, а потом закатиться на 3 недели на юг, в Искию. Это был мой первый долгий отпуск за 4 года, и я с нетерпением его ждал. Я собирался путешествовать один. Люблю побыть в одиночестве, когда это удается, люблю сам решать, где и надолго ли остановиться. В компании же свобода передвижения всегда стеснена. Спустя месяц и 2 дня после телефонного разговора с Хелен Чалмерс мне позвонил Джузеппе Френци, мой хороший друг, который работал в редакции «Народной Италии», и пригласил меня на вечеринку. Я устраивал продюсер Гвидо Лучино в честь какой-то кинозвезды, которая произвела фурор на фестивале в Венеции. Мне нравятся вечеринки по-итальянски, на них приятно и весело, еда всегда отменная. Я сказал, что заеду за ним часов 8. У Лучино была большая квартира возле порта Пинчано. Когда мы добрались туда, проезжая часть дороги была забита кадиллаками, роллс-ройсами, бугатти, и мой Бьюик модели 54-го года корчился от боли, пока я отыскивал, куда бы нам с ним приткнуться. Вечер удался на славу. С большинством гостей я был знаком, половину из них составляли американцы, и у американофила Лучино всегда имелось вдоволь виски и водки. Часов в 10 изрядно нагрузившись, я прошел в патио полюбоваться луной и немного освежиться. Там одиноко стояла девушка в белом и черном платье. Ее обнаженная спина, плечи в лунном свете блестели, как фаянс. Опершись на балюстраду и слегка запрокинув голову, она разглядывала луну. В ее лучах светлые волосы девушки мерцали, как атлас или стекловолокно. Я подошел к ней, остановился рядом и тоже уставился на луну. «После этих джунглей под крышей тут просто благодать», — сказал я. «Да». Она не повернулась и не посмотрела на меня. Я украдкой скосил на нее глаза. Она была красива. Черты лица мелкие, алые губы поблескивают, в глазах отражается луна. «Я-то думал, что знаю время всех», — сказал я. «С вами почему-то не знаком, как же так?» Она повернула голову, посмотрела на меня и улыбнулась. «Вам бы следовало меня знать, мистер Доусон», — отвечала она. «Неужели я настолько изменилась, что вы меня не узнаете?» Я вытаращился на нее и почувствовал, как у меня вдруг участился пульс и что-то сжало грудь. «Я не узнаю вас», — сказал я, думая, что она самая милая, юная, соблазнительная женщина, которую я встречал в Риме. Она засмеялась. «Вы так уверены?» «Я Хелен Чалмерс». Первое, что я почувствовал, услышав имя, это желание сказать, как поразило меня ее невероятное превращение в настоящую красавицу. Но когда я заглянул в ее залитые лунным светом глаза, я передумал, поняв, что говорить очевидное будет ошибкой. Я провел с ней в патио полчаса. Эта неожиданная встреча вывела меня из равновесия. Я отчетливо осознавал, что она дочь моего босса. Она была сдержана, но отнюдь не скучна. Беседовали мы на посторонние темы, о вечеринке, о гостях, о том, как хороший оркестр, какая славная ночь. Я тянула к ней, как булавку к магниту. Я не отрывал от нее глаз, я не мог поверить, что это милое создание, та же самая девушка, которую я встречал в аэропорту. Это было похоже на абсурд. И вдруг, прервав этот чрезмерно чопорный разговор, она сказала: «Вы на машине?» «Да, что?» «Она на улице». «Не отвезете ли меня домой?» «Как? Сейчас?» Я был разочарован. Немного погодя, вечеринка снова оживится. «Ну, разве вы не хотите потанцевать?» Она уставилась на меня. Ее синие глаза смотрели тревожно и пытливо. «Простите, я не хотела утаскивать вас. Не беспокойтесь, я возьму такси». «О чем речь? Если вы действительно хотите уйти, буду счастлив отвезти вас домой. Но я думал, вам тут нравится». Она повела плечами и улыбнулась. «Где ваша машина?» «В конце ряда, черный Бьюик. Тогда встретимся возле машины». Она отошла, а когда я попытался последовать за ней, сделала жест, ошибиться в смысле которого было невозможно. Она давала понять, что нас не должны видеть вместе. Я закурил сигарету. Нежданно-негаданно мы вдруг превратились в двух заговорщиков. Я заметил, что руки у меня дрожат. Выждав пару минут, я вернулся в огромную гостиную, набитую людьми, поискал Лучино, но не увидел его и решил, что поблагодарить можно и утром. Я вышел из квартиры, спустился по лестнице и пошел по длинной подъездной аллее. Она уже сидела в Бьюике, и я сел рядом с ней. «Это возле Виа Кавур». Я поехал по Виа Виттория Венето. В этот час обычно сильное движение несколько поредело, и мне понадобилось всего 10 минут, чтобы добраться до ее дома. За всю дорогу мы не обменялись ни единым словом. «Пожалуйста, остановитесь здесь», — сказала она.

более-менее верно угадывать, о чем я думаю, я несколько раз замечал, как она озадаченно и пытливо смотрит на меня. На шестой день я уже, конечно, был конченый человек. Я так много думал об этой светловолосой славной девушке, что обнаружил полную неспособность сосредоточиться на делах. Я решил немного снять напряжение и, вернувшись к себе домой, позвонил ей. Трубку не снимали. В течение вечера я звонил трижды. На четвертой попытке, часа в два ночи, я услышал, как трубку наконец сняли, и ее голос произнес: «Алло». «Это Эд Доссон», — сказал я. «Кто-кто?» Я улыбнулся в трубку, это было уж слишком. Я понял, что она интересуется мной не меньше, чем я ею. «Позвольте мне освежить вашу память. Я тот парень, который заправляет римским корпунктом Western Telegram». Тут она засмеялась. «А, привет, Эд. Это уже лучше». «Не одиноко», — сказал я. «Могу ли надеяться, что мы куда-нибудь сходим завтра вечером? Если у вас не намечается ничего лучшего, мы могли бы пообедать у Альфреда». «Подождите минуточку, ладно? Мне нужно заглянуть в свою записную книжицу». Я подождал, зная, что меня хотят проучить, но мне было все равно. «Завтра вечером не могу. У меня свидание». Мне бы следовало сказать, что это очень плохо, и положить трубку, но я уже слишком влюбился. В таком случае, когда мы можем это устроить? Я свободна в пятницу. До пятницы было еще 3 дня. Хорошо. Пусть будет в пятницу вечером. Я предпочла бы не ходить к Альфреду. Нет ли какого-нибудь более укромного уголка? Я опешил. Если я не думал об опасности, что нас могут увидеть вместе, то она точно думала. Да, хорошо. Как насчет ресторанчика напротив фонтана Треви? О, с удовольствием. Это было бы мило. Жду вас там. В какое время? В 9:30. Хорошо. Пока. До пятницы жизнь почти ничего для меня не значила. Я видел, что Джина переживает из-за меня. Впервые за 4 года я был с ней резок. Я не мог сосредоточиться, не мог найти в себе силы заняться своими прямыми обязанностями. Я думал о Хелен. Обед в ресторанчике был неплох, хотя я и не помню, что именно мы ели. Я обнаружил, что мне трудно говорить. Мне хотелось лишь смотреть на нее. Она была спокойна, холодна и одновременно соблазнительна. Пригласи она меня к себе, я бы плюнул на Чалмерса и пошел, но она этого не сделала. Она сказала, что поедет домой на такси, а когда я намекнул, что отправлюсь к ней, красиво отшила меня. Я стоял у ресторана, глядя, как такси лавирует среди машин по узкой улочке, потом потерял его из виду. Тогда я пошел домой. Мысли у меня путались. Встреча не помогла, все только хуже стало. 3 дня спустя я позвонил ей. «Я немного занята», — сказала она, когда я пригласил ее сходить со мной в кино. «Думаю, ничего не получится. Я надеялся, что вы сможете. Через 2 недели я уезжаю в отпуск. Тогда я не увижу вас целый месяц. Вы уезжаете в отпуск на месяц?» Голос стал резче, как будто я ее заинтересовал. «Да, еду в Венецию, оттуда в Иски. Я планирую провести там 3 недели. С кем вы едете?» «Один. Но не будем об этом. Так как насчет кино?» «Не знаю, может, и выберусь. Я перезвоню вам. Сейчас мне надо идти. Кто-то звонит в дверь». И она положила трубку. Она не звонила 5 дней. Потом, как раз когда я уже собирался сделать это сам, она позвонила мне на квартиру. «Все собиралась звякнуть, да не могла», — сказала она, как только я снял трубку. «Подохнуть некогда было. Но вы сейчас не заняты?» «Было 1:20. Я собирался отойти ко сну». «Вы хотите сказать прямо сейчас?» «Да». «Нет, я собирался лечь спать. Вы приедете ко мне?» «Только не оставляйте машину у моего дома». «Я не колебался, конечно. Сейчас буду». Я вошел в ее квартиру, как воришка, приняв все меры, чтобы остаться незамеченным. Входная дверь была приоткрыта заранее, и мне оставалось только, выйдя из лифта, пересечь коридор и оказаться в ее холле. Я нашел ее в гостиной, она раскладывала стопку долгоиграющих пластинок. На ней была белая шелковая накидка, светлые волосы рассыпались по плечам. Она была обворожительна и знала об этом. «Не заблудились?» сказала она, откладывая пластинки и улыбаясь мне. Это оказалось не так уж трудно. Я закрыл дверь. «Вы знаете, нам не следует этого делать. Добром это не кончится». Она пожала плечами. «Вам не обязательно оставаться». Я подошел к ней. «А я и не намерен оставаться. Зачем вы меня пригласили?» «Ради бога, Эд!» В нетерпении воскликнула она. «Да расслабьтесь вы хоть на минутку». Теперь, когда я был с ней наедине, заявила о себе моя осторожность. Одно дело представлять себя наедине с ней, другое — быть в действительности. Узнай, кто о нашей связи, и плакала моя работа. Я уже жалел, что пришел. «Это можно», — сказал я. «Послушайте, я вынужден думать о работе. Но если ваш отец когда-нибудь узнает, что я забавлялся с его дочерью, мне конец. Я серьезно. Он бы позаботился о том, чтобы я, пока жив, не получил работы ни в одной газете». «А разве вы забавляетесь со мной?» — спросила она, удивленно вытаращив глаза. «Вы понимаете, о чем я? Он не узнает, зачем это ему. Он может узнать, если кто-то видел, как я прихожу или ухожу, это может дойти до него. Ну, значит, вам нужно быть осторожнее, а это не трудно. Это работает для меня все, Хелен, это моя жизнь». «Да, романтиком вас, пожалуй, не назовешь, а?» — сказала она и засмеялась. «Мои итальянские друзья не думают о работе, они думают обо мне». «Я не ваши итальянские друзья». «Ах, Эд, да сядьте вы, пожалуйста, и расслабьтесь. Вы уже здесь, и совершенно незачем заводиться». Я сел, сказав себе, что у меня не все в порядке с головой, раз я здесь. Она подошла к горке. «Вам шотландского или хлебный?» «Шотландского, пожалуй». Я наблюдал за ней, гадая, зачем она пригласила меня в такое позднее время. Она вовсе не казалась обделенной вниманием. «Да, Эд, пока не забыла. Взгляните-ка на эту кинокамеру. Я купила ее вчера, а спуск что-то не работает. Вы разбираетесь в кинокамерах?» Она жестом указала на стул, где висела дорогая кинокамера в кожаном футляре. Я встал, открыл футляр и извлек 16-миллиметровый Powerbolex с трехлинзовым объективом. «О, ничего себе!» — сказал я. «Зачем вам понадобилась такая штука, Хелен? Она должна быть дорогая». Она засмеялась. «Цена действительно немалая, но мне всегда хотелось иметь кинокамеру. У девушки должно быть хоть одно хобби, разве не так?» Она бросила мелкого льду в два стакана. «Буду на старости лет вспоминать, как жила в Риме». Я повертел камеру в руках. Мне вдруг пришло в голову, что она живет непосредством. Ее отец сказал мне, что выдает ей по $60 в неделю. Он заявил, что не хочет, чтобы у нее были большие деньги. Я знал цены на квартиры в Риме. Это обходилось $40 в неделю. Я глянул на горку, заставленную всевозможными напитками. Как же она умудряется так жить? А тут еще эта дорогая кинокамера. «Вам кто-нибудь оставил наследство?» Ее глаза забегали на мгновение. Она, казалось, смутилась, но лишь на мгновение. «Если бы...» «А почему вы спросили?» «Это не мое дело, но все это, наверное, стоит немалых денег, да?» Я обвел рукой комнату, а она пожала плечами. «Наверное. Отец выдает мне щедрое пособие. Ему нравится, чтобы я так жила». Говоря это, она не смотрела на меня. Даже не зная я, сколько именно дает ей отец, я все равно почувствовал бы ложь. Я был заинтригован, но решил, что это не мое дело, и переменил тему разговора. «Так что с камерой? Не работает спуск». Когда она указывала, ее палец коснулся моей ладони. «Он на предохранителе», — сказал я. «Вы нажимаете вот на эту штучку, и тогда спуск работает. Предохранитель ставят, чтобы случайно не заработал мотор». «О, силы небесные! А я чуть не отнесла ее сегодня обратно в магазин. Надо было прочесть инструкцию. Она взяла у меня камеру. Я никогда ничего не понимала в механизмах. Вы только посмотрите, сколько я накупила пленки». Она указала на письменный стол, где стояло 10 коробок с 16-миллиметровой пленкой. «Уж не собираетесь ли вы ее истратить целиком на Рим?» — спросил я. «Тут на всю Италию хватит». Она бросила на меня странный взгляд, в котором я уловил какое-то лукавство. «Большую часть я приберегаю для Сорренто». «Сорренто?»

Мысль о том, что я проведу месяц наедине с этой восхитительной девушкой, по-настоящему меня взбудоражила. В моменты отрезвления, а их было мало, я говорил себе, что спятил, если иду на такое, но утешал себя тем, что на Хелен можно положиться, раз она сказала, что мне ничего не грозит, значит, так оно и есть. Я убеждал себя, что буду последним дураком, если откажусь от ее предложения. За 2 дня до моего отъезда в Рим прибыл Джек Максвелл, чтобы заменить меня на время отсутствия. Я работал с ним в Нью-Йорке еще в 1949-м. Он был умелым газетчиком, но звезд с неба не хватало, ограничиваясь колонкой новостей, на которые у него был нюх. Мне он не очень нравился, он был слишком красив, слишком обходителен, слишком хорошо одет, и вообще всего в нем было слишком. По-моему, я нравился ему не больше, чем он мне, но это не помешало мне устроить ему шикарный прием. После того, как мы провели пару часов в редакции, обсуждая предстоящую работу, я предложил ему вместе пообедать. «Отлично», — согласился он. «Поглядим, что может предложить нам этот древний город. Предупреждаю тебя, я жду, Эд, что все будет по высшему разряду». Я повел его в ресторан «Альфредо», одно из римских заведений, славящихся неплохой кухней, и угостил его молочным поросенком, зажаренным на вертеле с частично вытащенными костями и набитым ливером, колбасным фаршем и специями. Блюдо, что надо. Когда мы принялись за 3-ю бутылку вина, он стал вести себя непринужденно и дружелюбно. «Ты счастливый парень, Эд», — сказал он, беря предложенную сигарету. «Возможно, ты сам этого не знаешь, но дома ты у нас любимчик. Хэмерсток очень высокого мнения о материалах, которые ты представляешь. Скажу по секрету, через пару месяцев Хэмерсток отзовет тебя. Идея такая. Я остаюсь здесь, а тебе достается иностранный отдел». «О, что-то не верится», — сказал я, уставившись на него. «Ты шутишь. Такими вещами я бы шутить не стал». Я попытался не выказать радости, но не думаю, что мне это очень уж удалось. Получить иностранный отдел в главной редакции было пределом моих мечтаний. Это означало не только огромную прибавку к зарплате в Western Telegram, лучшей должности не было. «На днях об этом объявят официально», — сказал Максвелл. «Старик уже дал добро». «Ты счастливчик». Я с ним согласился. «Тебе не жаль будет уезжать из Рима?» «Ничего, привыкну», — сказал я и улыбнулся. «Ради такой работы можно бросить и Рим». Максвелл пожал плечами. «Не знаю. Лично я бы не согласился. Работать совсем рядом со стариком — это похоже на каторгу. Я бы не выдержал». Он расслабился и откинулся на спинку стула. «Да, поросенок ничего оказался. Пожалуй, Рим мне понравится. С ним не сравнится ни один город в мире». Он сунул сигарету в рот, черкнул спичкой и пустил дым мне в лицо. «Кстати, как тут поживает буйная Хелен?» «Кто-кто?» «Хелен Чалмерс. Ты ведь ее нянька или что-то в этом роде, нет?» Я услышал тревожный звонок. Максвелл обладал нюхом на скандал. Если у него возникнет хоть малейшее подозрение, что между Хелен и мной что-то есть, он будет копать до конца. Я был ее нянькой ровно 1 день. Небрежно бросил я, с тех пор ее почти не видел. Старик попросил меня встретить ее в аэропорту и отвезти в отель. Я полагаю, она занимается в университете. Брови у него подпрыгнули. «Она что?» «Занимается в университете?» — повторил я. «Слушает там какой-то курс по архитектуре». «Хелен?» Он подался вперед, уставился на меня и рассмеялся. «Смешнее я еще сроду ничего не слыхал. Хелен слушает курс архитектуры? Ну и ну!» Он откинулся на спинку стула и заржал. Люди оборачивались и смотрели на нас. У него и впрямь был такой вид, будто он услышал самую смешную шутку века. Я же не видел в этом ничего смешного. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не вскочить со стула и не двинуть по его смазливой роже. Отсмеявшись, он поймал мой взгляд. Возможно, он понял, что мне вовсе не смешно, потому что постарался сдержать себя и, как бы извиняясь, махнул рукой. «Прости, Эд». Он вытащил носовой платок и приложил к глазам. «Если бы ты знал Хелен, как знаю ее я...» И снова засмеялся. «Послушай, чему тут смеяться?» — сказал я резко. «В чем дело?» «Это действительно смешно. Только не рассказывай мне, будто она и тебя провела». До сих пор из всего штата Телеграм единственный, кто ее не раскусил, это старик. Не верю, чтобы ты в ней не разобрался. Я ничего не понимаю, о чем ты? Ну, значит, ты действительно мало с ней общался. Я полагал, она втрескалась в тебя. Похоже, паткана крупных здоровых мужчин. Она что, и в Риме заявилась? В очках, в туфлях на плоских каблуках и с косой. Я по-прежнему ничего не понимаю, Джек. Похоже, ты счастливее, чем я думал, или несчастнее, это смотря как судить. Там дома о ней знают все ребята. У нее плохая репутация. Когда мы прослышали о том, что она отправляется в Рим, а старик хочет, чтобы ты за ней присмотрел, мы все подумали, что твоя песенка спета. Она бегает за любым, кто носит брюки. И она даже не пыталась к тебе приставать? Ну, не заливай. Я почувствовал, как меня бросило в жар, потом в холод. Это для меня нечто новое, небрежно заметил я. Ну, она же гроза мужчин. Ладно, я признаю, у нее все при ней. Глазки типа «иди сюда», внешность, формы, при виде которых ожил бы и труп. Но беда в том, что она может вставить парня в историю. Не будь Чалмерс самой крупной фигурой в прессе, все газеты Нью-Йорка по меньшей мере раз в неделю давали бы о ней скандальную хронику. Она избегает огласки только потому, что ни одна газета не хочет ссориться со стариком. А так она вляпывается в любое дерьмо. И только из-за того, что она оказалась замешанной в убийстве Минотти, она смылась из Нью-Йорка и примотала сюда. Я тихо сидел, уставившись на него. Минотти был известным нью-йоркским гангстером, невероятно богатым, влиятельным, в прошлом убийца. Он занимался профсоюзами, публичными домами, и знакомство с ним лучше было не заводить. «Какое она имела отношение к Минотти?» — спросил я. «По слухам, она была его любовницей», — сказал Максвелл. «Ее везде видели с ним. Один тип сказал мне, что именно на ее квартире его и угрохали». Около 2 месяцев назад Минотти зверски убили в трехкомнатной квартире, снятой для любовных свиданий. Приходившая туда женщина скрылась, и полиция не могла отыскать ее. Убийца тоже сбежал. Все считали, что Минотти убит по приказу Фрэнка Цетти, соперничавшего с ним гангстера, которого выслали из Соединенных Штатов как посредника в торговле наркотиками. Как полагали, жил он теперь где-то в Италии. «Какой тип?» — спросил я. «Эндрюс, который, как ты знаешь, всегда в курсе всех дел. Он обычно знает, что говорит. Возможно, на этот раз он ошибся, но одно я знаю наверняка. Она везде ходила с Минотти, а в Рим улетела вскоре после того, как его убили. Швейцар дома, где удавили Минотти, дал Эндрюсу довольно точное описание замешанной в этом деле женщины. Оно полностью соответствует внешности Хелен Чалмерс. Наши люди заткнули этому швейцару рот, прежде чем до него добралась полиция». Так что огласки удалось избежать. «Ясно», — сказал я. «Ну, если ты не можешь поделиться со мной смачными подробностями ее римской жизни, тогда, похоже, она перепугалась и взялась, наконец, за ум». Он оскалился. «Честно говоря, я разочарован. По правде, когда я услышал, что сменю тебя, то решил и сам попробовать к ней подкатиться. Она действительно стоящая баба. Поскольку тебе велели присматривать за ней, я рассчитывал услышать, что вы уже не просто знакомые, а нечто гораздо большее. Неужели ты думаешь, что я настолько безмозгл, чтобы путаться с дочерью Чалмерса?» — горячо спросил я. «А почему бы и нет? С ней стоит позабавиться, а когда она берется за такое дело, то следит, чтобы старик никогда ничего не узнал. Она таскается по мужикам 16 лет, а Чалмерс до сих пор ничего не знает. Если ты не видел ее без очков и этой мерзкой прически, считай, что ты ничего не видел. Она потрясная деваха. Больше того, как слышал, безмерно страстная. И если она когда-нибудь пожелает позабавиться со мной, о, уж я не стану ее останавливать». Каким-то образом мне удалось увести его от темы Хелен и вернуться к делам. Побыв с ним сейчас, я отвез его обратно в отель. Он сказал, что на утро придет в корпункт, чтобы утрясти все дела, и поблагодарил меня за угощение. «Ты впрямь счастливчик, Эд», — сказал он при расставании. «Наталный отдел, можно сказать, лучшее место в нашей газете. Есть ребята, которые руку бы позволили себе отсечь, только бы заполучить его. Я-то нет, мне он не нужен. Очень уж там похоже на каторгу, но для тебя...» Он оборвал себя на полуслове и улыбнулся. парень, который упускает таких девчонок, как Хелен, да на что ты еще способен, кроме как заведовать иностранным отделом, черт возьми?» Довольный своей шуткой, он хлопнул меня по спине и пошел, посмеиваясь, к лифту. Я сел в машину и поехал домой по забитым транспортом улицам. Во время поездки я о многом передумал. В правдивости Максвелла я нисколько не сомневался. Я знал, что Эндрюс отвечает за каждое свое слово. Значит, она путалась с Минотти. А с кем же она путается здесь? Если в Нью-Йорке ее тянуло к мафиози, вполне возможно, что и тут дело обстоит так же. Неужели в этом и кроется объяснение ее шикарной жизни? Неужели кто-то из них содержит ее? Раздеваясь и ложась в постель, я уже сомневался, что сяду в тот поезд на Соренто. На кой мне такая девица? Если я хочу заведовать иностранным отделом, а Максвелл не станет болтать, не будучи уверенным, значит, рисковать назначением безумие. По выражению Максвелла, отдел был жирным куском в нашей газете. Стоило Чалмерсу узнать, что я любовник его дочери, и меня не только лишат этой должности, но и выпрут навсегда из редакции. «Нет, нет», — сказал я вслух, — «пусть едет в Соренто одна. Я туда не поеду. Пусть поищет себе какого-нибудь другого дурака. Я поеду в Искью». Однако через 2 дня я сидел в пригородном поезде Неаполь-Соренто. Я все еще твердил себе, что я дурак, но это был напрасный труд. Я ехал, и мне казалось, что поезд идет слишком медленно. Прежде чем сесть в поезд на Неаполь, я заглянул на службу, чтобы еще раз все проверить и посмотреть, нет ли мне каких личных писем. Это было 10:00. Максвелла не оказалась на месте, Джина разбирала кипу телеграмм. «Есть что-нибудь для меня?» — спросил я, усаживаясь на край ее стола. «Никаких личных писем. Со всем этим может разобраться мистер Максвелл», — сказала она, перебирая телеграммы аккуратно наманикюренными пальцами. «Тебе вроде бы полагается быть в дороге. Я думала, ты хочешь выехать пораньше. У меня уйма времени». Мой поезд отправлялся в Неаполь только в полдень. Джинни, я сказал, что еду в Венецию, и мне стоило трудов не позволить ей заказать для меня место на экспресс Рим-Венеция. Тут зазвонил телефон, и Джина взяла трубку. Я наклонился и принялся лениво разглядывать телеграммы. «Кто это?» — спросила Джина. «Миссис кто?» «Одну минуточку, пожалуйста. Я не уверена, что он на месте».